пиво свежее из бочки. Притащил сосед Илья. Разбросаю я носочки по периметру жилья. Ахуен, ахуен, ахуехала жена. Зая, зая, заинька моя. Пиво свежее из бочки притащил сосед Илья. Эх, разбросаю я носочки метро жилья. Ахуен, ахуен, ахуехала жена. Зая, зая, заинька моя. Зая, зая.